Королева. Способная забывать про окружающий мир завидное качество. Я на собственном опыте узнала, что наиболее важные открытия можно совершить, только если отбросить все менее значимое. Из ритма войны. Примечание к странице 3. Через 2 дня после победы над предателями Таравангиана Долинер стоял в походном шатре, помогая готовиться к более крупному наступлению на певцов в Эмуле. У него за спиной маячил замаскированный Зет. Никто не обращал внимания на бывшего убийцу в белом. Долинара часто сопровождали члены Кобальтовой гвардии. Долинар оглядел стол с картами и списками численности войск. Так много разрозненных фрагментов, предоставляющих состояние их армии на разных фронтах. Когда он был моложе, подобные абстракции его расстраивали. Он хотел быть на поле боя. С клинком в руке прорубаться через вражеский строй, заставляя такие карты устаревать. Потом он начал видеть армии за маленькими квадратами на листах бумаги. Начал по-настоящему понимать, насколько перемещение войск, снабжение, логистика, крупномасштабная тактика важнее, чем победа в сражении, одержанная лично. И это возбуждало его. Каким-то образом он теперь вышел на новый уровень. Война и все ее аспекты больше не волновали его. Дело было серьезным, и он справится. Но существовал и более важный долг. Как мы победим? По-настоящему победим, а не просто получим временное преимущество. Он размышлял над этим, пока его генералы и главные письмоводительницы излагали свои окончательные выводы относительно предательства веденцев. Наши войска в Южном Алиткаре успешно воспользовались поддержкой итальянских кораблей, как вы и советовали, сказал Аташав. Наши генералы вдоль побережья смогли отступить через указанные вами крепости. Они перегруппировались в Каранаке, который мы контролируем. Поскольку ни один из наших батальонов не был полностью окружен веденцами, мы практически не понесли потерь. Наш флот запер веденские корабли в их портах. Прибавил Кмакл, пожилой итальянский принц-консорт. Они не прорвут нашу блокаду в ближайшее время, если только сплавленные неболомы не окажут им мощную поддержку с воздуха. Мы уничтожили почти всех веденцев, которые предали нас вот здесь, сказал Амал. Невысокий азирский генерал, носивший яркий узорчатый пояс поверх мундира. «Ваше руководство на поле боя было превосходным, черный шип, не говоря уже о своевременности предупреждения перед битвой. Вместо того, чтобы сжечь наши склады и спасти своего короля, они были почти разбиты». Долинар посмотрел через стол на норку, которая оскалил в довольной улыбке щербатый рот. «Это было очень хорошо сделано, дядя», – сказала ясно, рассматривая военную карту на столе. «Ты предотвратил катастрофу». Нура посовещалась с азирским императором, который сидел на троне у стены боевого шатра. Затем подошла к столу. «Мы сожалеем о потере такого важного союзника, как Таравангиан», – провозгласила она. «Это предательство азирцы будут помнить и карать в течение многих поколений. Так или иначе, мы тоже одобряем твое отношение к ситуации. Ты поступил правильно, продолжая подозревать его все эти месяцы». А мы были неразумны, думая, что предательство осталось в прошлом. Долинар склонился над столом, освещенным сферами. Хотя он скучал по большой иллюзорной карте, которую мог создавать вместе с Шалан, в осязаемости этой бумаги, отображающей мысли его лучших генералов, было что-то притягательное. Пока он рассматривал карту, все прочее как будто исчезло из его поля зрения. Что-то все еще было не так. Долгие месяцы Таравангиан был таким изворотливым, а теперь все же позволил себя схватить? Его армии в Якеведе, похоже, не очень-то заботятся о нем. Подумал Долинар, просматривая боевые отчеты и цифры. Казалось, кто-то шепчет ему на ухо объяснение. «Веденские великие князья будут рады выдвинуть новых правителей. И они быстро примкнули к певцам, как и Ириали». Харбранд, возглавляемый дочерью Таравангиана с Хвархалидем, отрекся от своего бывшего правителя и объявил нейтралитет. Их лекари были готовы продолжать служить той стране, которая попросит помощи. Долинар приказал бы своим кораблям блокировать их на всякий случай. Но не собирался высаживать там войска и вести дорогостоящую битву за такую незначительную цель. Они, вероятно, знали это. Настоящим призом был сам Таравангиан. Тот, кого Долинар и так уже держал в плену. После долгих лет осторожного маневрирования старый король позволил своей империи рухнуть практически в одночасье. Почему? Зачем рисковать сейчас? «Какие новости о Буритиру?» – спросил Долинар. «Скоро вернутся ветробегуны с последними донесениями», – послышался с неосвещенного периметра голос Тэшав. «Но последнее письмо светлости Навани показывает, что наши люди справляются». Навани продолжала посылать солдат в поход по внешней стороне горных склонов, чтобы доставлять сообщения. Каждое новое известие лучше разъясняло ситуацию. Некие ученые Таравангиана активировали устройство, подобное тому, что нашел великий маршал Каладин. Обвал нижних туннелей. Вероятно. Саботаж перекрыл еще одну возможность попасть в Уритиру или покинуть его. Устройство было хорошо спрятано, и Навани пока не смогла найти и деактивировать его. Она опасалась, что поиски займут недели. К сожалению, разведчики Долинары на своем опыте убедились в эффективности загадочного устройства. Если они подходили слишком близко, то не только теряли свои силы, но и падали без сознания. Как бы то ни было, сейчас они в безопасности, хоть и испытывают некоторые неудобства. Если бы Долинар не предвидел предательства, все могло пойти совсем по-другому. Он мог представить себе версию событий, в которой вероломство Таравангиана повергло коалицию в хаос, позволив войскам певцов вырваться вперед и оттеснить армию Долинара до самого Азимира. Там, без надлежащего снабжения и поддержки, их бы просто раздавили. «Возможно, в этом все дело», – подумал он. «Возможно, Таравангиан именно этого и желал, поэтому пошел на риск». Король до сих пор хранил молчание во время допросов. Долинар мог бы поговорить с ним напрямую и получить больше информации. Но он беспокоился, что каким-то образом все шло по плану Таравангиана и не хотел совершить опрометчивый поступок. «Монархи!» – обратился Долинар к группе. «Я предлагаю продолжить нашу битву за Эмул, пока мы не получим больше информации о Буритиру». «Согласен», – немедленно ответил Азирский император. «Мне надо получить одобрение таленских гильдий и королевы», – сказал принц-консорт Кмакл, просматривая морские отчеты. «Но пока что у меня нет никаких проблем с тем, чтобы продолжить позволять генералам Алете руководить. Однако, светлорд Долинар, вы понимаете, что это предательство сделает отвоевание вашей родины еще более трудным?» «Да», – ответил Долинар. «Я все еще верю, что лучшее, что мы можем сделать для возвращения Алиткара, это сначала обезопасить Запад». Каждое из этих слов ножом вонзалось ему в сердце. «Придется отказаться от Алиткара на долгие годы, а может еще дольше». С Якиведом в качестве плацдарма он мог лелеять мечты о том, что нанесет удар прямо по Халинару. Теперь мечтам конец. «Шквал тебя побери, проклятый Таравангиан!» Кмакл и Азирцы высказались. Так что единственным промолчавшим монархом оставалось ясно. Она изучала карты, и Шут, как обычно, стоял у нее за спиной. «Полагаю, дядя», – сказала она, – «что руководить компанией ты поручишь Норке». «Один человек не разберется с этим конфликтом без посторонней помощи. Но, думаю, проявив себя в руководстве битвой два дня назад, генерал доказал свою ценность. Я потому и старался изо всех сил привлечь его на нашу сторону, чтобы мы смогли положиться на его стратегический гений». «По воле монархов», — сказал Норка, — «я сделаю это. Но помни о своих обещаниях, Черный Шип. Я не позволю тебе сбежать от них. Как только мы освободим Алиткар, следующим будет мое королевство». Ясно кивнула. «Хотелось бы увидеть ваши планы сражений, генерал Диена. Я предварительно одобряю продолжение наступления на Эмул. Но мне нужны подробности. Потеря доступа к клятвенным вратам может оказаться разрушительной». На этом Долинар объявил о завершении собрания. Люди начали вытаскивать припрятанные сферы по периметру павильона, показывая, насколько он в действительности огромен. Шатер должен был быть достаточно большим, чтобы вместить все свиты, и поэтому стол с картами показался маленьким, как только все начали отступать в свои углы. Кмакл направился к таленским письмоводительницам, которые с помощью дальперьев отправили протоколы собрания Фен и главам таленских гильдий. Долинар покачал головой. Он согласился с решением Фен остаться дома. И пожалел, что ясно не поступило так же. Слишком много монархов в одном месте. Это заставляло его нервничать. Однако беспокоило, что многие из решений королевы Фэн зависели от прихоти кучки торговцев и глав гильдии. Если они выиграют эту войну, он постарается найти способ помочь ей вырвать контроль над своим королевством у этих угрей. Азирцы и мули начали покидать шатер и повеяло свежим воздухом. Долинар вытер платком пот на затылке. В этом районе Рошара было не так душно, как на Ришийских островах. Но летняя погода здесь все еще была слишком жаркой на его вкус. Почти хотелось, чтобы кто-нибудь из ветробегунов поднял его на большую высоту, где он мог бы дышать нормальным холодным воздухом и ясно мыслить. Он решил выйти из палатки и осмотреть лагерь. Они захватили небольшой городок Лаки, расположенный на границе с Эмулом, недалеко от Азимира. Он находился примерно в 3 днях пути от линии фронта, где их ряды, которые вскоре предстояло усилить, держались против вражеских сил на юге. Лаки, похожий больше на деревню, чем на город, был наводнен военными, которые устанавливали пункты снабжения и шатры для командования. Рабочие укрепили восточную стену, чтобы блокировать бури, и в воздухе парили ветробегуны. Отличный командный центр, достаточно близкий фронту, чтобы добраться до него коротким полетом, но достаточно далекий, чтобы быть защищенным от наземного нападения. Долинар, убедившись, что маленький Геф весело играет со своей гувернанткой, немного подумал об Эве. Буря-свидетельница, он так гордился рождением Адалина, как он позволил себе пропустить столь многое из детства старшего сына. Он прокрутил эти воспоминания в голове. Поначалу он находил, что помнить Эви – это что-то новенькое. Но чем больше воспоминания оседали в нем, тем более уютными они казались, как продавленное кресло у камина. Ему было стыдно за многое из того, что он помнил о себе. Но он не поступился бы этими воспоминаниями опять. Он нуждался в них. Нуждался в ней. Некоторое время он наслаждался свежим воздухом, глубоко дыша. Потом вернулся в шатер, чтобы выпить чего-нибудь. Зед последовал за ним, держа руку на огромном мече. Серебряные ножны и черную рукоять маскировало светоплетение. Зед был молчалив, но Долинар знал, что он считает свое поражение в схватке с Нейлом позорным. По мнению Долинара, это больше говорило о мастерстве Вестника, чем о чем-либо другом. Почему Нейл так часто оставался в стороне от сражений, наблюдая за своими неболомами издалека? Когда Долинар налил себе вина, к нему подошла Ясна. Она знала, кто такой Зед на самом деле, но была слишком проницательна, чтобы удостоить его хоть взглядом. «Ты уходишь от борьбы, дядя», – тихо заметила она. «Я ожидала, что ты лично возглавишь военные действия». «Я нашел кого-то более пригодного для этой задачи». «Прости, дядя, но врать надо лучше. Ты никогда не поручаешь другому то, что тебе интересно делать самому. Это одна из твоих наиболее стойких привычек». Он успокоился, затем оглядел шатер. Ей не следовало затевать этот разговор здесь, где могли услышать представители других монархов. Но именно поэтому Ясна так и поступила. Он достаточно ее знал, чтобы это понять. Каждый разговор с ней был маленькой битвой, и она всегда учитывала особенности рельефа. «Я начинаю кое-что понимать», – тихо сказал Долинар, отодвигая племянницу в сторону, подальше от бара. Зед держался рядом, как и Шут. Остальные расступились перед ними. «Мои способности как у закователя более ценны, чем мы осознаем. Я рассказывал тебе о том, как в битве прикоснулся к Налану и увидел его прошлое. Шалаш это ли Ниланам, это повторить не удалось». «Да, потому что я не знаю, что делаю. И оружие, которое мы еще не до конца изучили. Мне нужно научиться использовать эти силы. И использовать их не только для обновления сферы открытия перпендикулярности». «Я ценю твои желания учиться. Но ты и так уже мощное оружие. Ты один из наших величайших военных умов». «Мне нужно стать чем-то большим. Я боюсь, что эта война будет тянуться до бесконечности. Мы захватим Эмул, но потеряем Якивет. Взад-вперед, туда-сюда. Как мы победим, Ясна? Какова наша конечная цель?» Она медленно кивнула. «Мы должны подтолкнуть вражду к соглашению. Думаешь, изучение твоих способностей в этом как-то поможет?» Больше года прошло с тех пор, как вражда согласился на состязание защитников, но с тех пор Долинар не видел этого существа. Никаких визитов. Никаких видений. Ни единого гонца. «Рейс, вражда, не из тех, кого можно куда-то подтолкнуть», — сказал Шут из-за плеча Ясны. «Теоретически он мог согласиться на состязание, но точные условия не определил. И не определит, пока думает, что выигрывает войну. Нужно напугать его, убедить, что он может проиграть. Только тогда он решится на состязание, убедившись, что условия ограничивают возможные потери. Я предпочту полную победу варианту, который позволит вражде подстраховаться», — сказал Долинар. «Ах, восхитительно!» Шут поднял ладонь и сделал вид, что что-то записывает. «Я просто отмечу, что ты желаешь победить. Ну да, черный шип. Я просто дурак, раз не понял сразу. Тебе нужна полная победа над божеством, которое в настоящее время завладело твоей родиной и недавно обзавелось поддержкой одной из самых сильных воинственных наций на планете. Может, попросить его что-нибудь сладенькое испечь для тебя в качестве извинения за весь этот бардак с концом света?» «Хватит, Шут», — со вздохом сказал Долинар. «Выпечка — настоящая традиция», — прибавил Шут. «Я однажды побывал в одном месте, где мать проигравшего в битве готовит победителю что-нибудь вкусное. Мне весьма понравился тот народ». «Жаль, что ты не задержался у них», — сказал Долинар. «Ха! Ну я не считал разумным там оставаться. Они же, как ни крути, были людоедами». Долинар покачал головой и снова сосредоточился на предстоящей задаче. «Шут говорит, мы должны каким-то образом убедить вражду, что представляем для него угрозу. Но мне кажется, что противник нами манипулирует. Весь этот фокус Таравангианам не дает мне покоя. Мы имеем дело с Богом, но не используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты». Он поднял ладонь. «С помощью этого я могу прикоснуться к его миру, к духовной реальности. Тронув Налана, я что-то почувствовал и увидел. А что, если я смогу перековать клятвенный договор? Если сплавленные перестанут возрождаться, разве это не даст нам искомое преимущество перед враждой? И тогда мы заставим его вести переговоры на наших условиях». Ясно задумчиво сложила руки на груди. Шут, однако, подался вперед. «Знаешь, — прошептал он, — я думаю, черный шип прав. Мне стыдно признаться, но он оказался дальновиднее меня. Он полезнее как узакователь, а не как генерал или даже монарх». «Твои доводы хороши, дядя», — признала Ясна. «Я просто волнуюсь. Если твои способности настолько невероятны, экспериментировать с ними опасно. Мои первые опыты с духозаклинанием временами были губительными. Что произойдет, если ты со своими более впечатляющими способностями допустишь ошибку в схожей ситуации?» Это справедливое замечание вынудило их помрачнеть и взяться за вином. Они пили в тишине, размышляя. В это время мимо прошел принц-консорт Кмакл, направляясь к выходу из шатра и слушая письмоводительницу, которая зачитывала ему черновик послания главам торговой гильдии города Тайлен. «Еще кое-что, дядя», — заметила Ясна. «В последнее время я вижу, что ты смотришь на Кмакла с подозрительным прищуром. Я думала, Фен и ее супруг тебе нравятся». «Нравятся», — подтвердил Долинар. «Мне просто не по нраву то, с какой бюрократией Фен вынуждена справляться, чтобы хоть что-то сделать. Азирцы еще хуже. Зачем называть своего правителя императором, если любое его решение должна подтвердить свора чиновников?» «Одно государство – конституционная монархия, другое – академическая республика», – весело сказала Ясна. «А чего ты ожидал?» «Король должен быть королем», – пробормотал он, одним глотком допивая вино. «Обе формы правления уходят вглубь веков. Процедуры совершенствовались на протяжении поколений. Нам бы стоило у них поучиться». Она задумчиво посмотрела на Долинара. «Вероятно, эпоха, когда вся власть могла быть сосредоточена в руках одного человека, приближается к концу. Не удивлюсь, если окажется, что я последний монарх в истинно-литийском смысле». «Что бы сказал твой отец, услышав такие речи?» «Думаю, я сумела бы его убедить», — проговорила она. «Он был озабочен своим наследием. Хотел воздвигнуть нечто, способное продержаться не одно поколение. Его цели были похвальны, а вот методы... Управлять нашим королевством было трудно. Когда король полагается на латы и меч, Он запросто может увидеть, как и то, и другое от него ускользнет, потому что он ослабел. Сравни это с азирской системой. Плохой Верховный не может в одиночку погубить государство. А хороший не в состоянии добиться чего-нибудь значимого. Парировал Долинар и поднял руку, предотвращая дальнейшие споры. Я тебя понял. И все же традиционный способ правления кажется мне благородным. Я читала исторические хроники и полагаю, что воображаемое тобой благородство связано с преданиями о жителях древних времен. Но редко существовало на самом деле. Жизнь любого короля той эпохи, как правило, была нелегкой и полной жестокости. Впрочем, ладно. Я надеюсь, после победы в этой войне у меня будут десятилетия, чтобы доказать тебе все это. Убереги его, Келик, от такого. Долинар налил себе еще оранжевого вина. «Я подумаю над тем, что ты сказал, и о своих способностях», – продолжила ясно. «И посмотрю, смогу ли я дать какой-нибудь совет, как действовать дальше. А пока, дядя, знай, что я доверяю твоим суждениям и помогу поддержать Норку, если ты уступишь ему главную роль в планировании военных действий. Ты прав, а я ошиблась, задавая вопросы». «Задавать вопросы – это всегда правильный путь», – сказал Долинар. «Ты меня этому научила». Она нежно похлопала его по руке, затем отошла к столу, чтобы уделить все внимание военным картам, которые Норка размечал. Шут задержался, улыбаясь Долинару. «Я с ней согласен», – прошептал он. «А что касается монархии как таковой, то знай, тебя я нахожу милейшим деспотом. Ты настолько симпатичный, что я почти не ужасаюсь тому факту, что живу среди народа, готового доверить одному человеку почти абсолютную власть над жизнями сотен тысяч людей, полностью игнорируя надлежащие сдержки и противовесы его потенциальной жадности, зависти или амбиций». «Шут, неужели тебе было обязательно отправляться в этот поход вместе с нами?» – спросил Долинар. «Я…» – он осекся и тряхнул головой. «Что такое?» «Забудь. Если я скажу хоть слово, ты продолжишь швырять в меня камни». «А ведь предполагается, что ты тупица», – ухмыльнулся Шут. «Разве я над тобой когда-нибудь насмехался?» «Постоянно. Шут, ты над всеми насмехаешься». «Неужели? Серьезно?» Он постучал себя пальцем по подбородку. «Я получаю жалование, как Шут королевы, и она ожидает от меня только лучших насмешек в ее интересах. Надо поменьше раздавать их остальным задарма. Я вам не дойная корова». Долинар нахмурился. «Что такое корова?» «Нечто большое, сочное и вкусное. Я бы с удовольствием такую съел. Похоже, у вас они не водятся, что я нахожу удивительным, потому что где-то в роду Садиса они точно были. Возможно, по отцовской линии. Следи за великими князьями, они почти наверняка устроят спектакль». Он неторопливо отошел, чтобы занять свое обычное место рядом с Ясной. «Следить за великими князьями». В каком смысле? По большей части они становились полезными. Аладар продолжал доказывать, что достоин доверия, и Долинар послал его наблюдать за отступлением в Валиткаре. Хатам перестал артачиться, и Долинар заставил его наблюдать за цепочкой поставок из Азимира. Бита показался весьма полезным послом в Тайлене. Ну, на самом деле полезной была его жена. Но толк был от обоих. Роян умер достойным. Его преемника сына выбрали тщательно, чтобы он не усложнял ситуацию. Даже Сибориаль пригодился. Один из великих князей, Рутар, сейчас находился с Долинаром в Эмуле. Этот мускулистый бородач был худшим из оставшихся. Воображал себе солдатом, но никогда в жизни не носил настоящей униформы. Сегодня он завис в дальнем конце бара, возле крепких вин. По крайней мере, научился не спорить с Долинаром в присутствии других монархов. Долинар прищурился, глядя на Ясну, которая демонстративно обсуждала с Норкой планы сражения. «Вот уж кто устроил спектакль», – подумал он, заметив, как она специально выявляет детали на картах, предлагая идеи насчет расположения войск. Она неплохо справлялась, хотя и не была генералом. Норка внимательно слушал ее советы, хотя вряд ли принял бы какой-то из них во внимание. Он, похоже, находил ее очаровательной. Что ж, Ясно определенно было редким самосветом. Был ли ее спектакль предназначен Норке? Нет. Выходит, дело в Рутаре? Дальнейшее размышление прервало появление в палатке девушки в синем. Ветробегунья Лин заплела волосы в косу, хотя во время полета несколько прядей выбилось. Она возглавляла самую последнюю разведку Ретиру. Долинар помахал ей рукой и заметил, что ясно за столом с картами умолкла и повернулась, чтобы выслушать донесение Лин. «Мы встретились с солдатами, посланными королевой», – доложила ветробегунья, отдавая честь. «Я сама пыталась преодолеть невидимый барьер и приблизиться. Я упала на снег, словно получила удар прямо в челюсть. Солдату пришлось тащить меня к остальным». «Ты видела мою жену?» «Нет, сэр. Но этот пеший маршрут – просто жуть. Сияющие не могут подобраться к башне ближе, чем на сотню ярдов. Поэтому солдатам приходится часами маршировать туда-сюда по горам, чтобы добраться до места, откуда можно послать сообщение». Долинар задумчиво потер подбородок. Сообщения на Ване казались заслуживающими доверия, и она просила потерпеть. Но коды доступа не были надежными, и в происходящем ощущалась какая-то неправильность. «Что ты видела издали?» «Нам пришлось воспользоваться подзорными трубами. На крыше было меньше народу, чем обычно, и все-таки я, кажется, разглядела там Тефта и Зома Светоплета. Они держали большой плакат с глифами. Мы решили, что это терпение и прогресс». Долинар кивнул. «Спасибо, Сияющая. Иди отчитайся перед Светлостью Тешаф, сообщи все подробности, а потом поешь». «Благодарю вас, сэр», — сказала она и направилась к выходу. Однако что-то не давало Долинару покоя. Ему не удалось избавиться от всего бремени. «Лин». «Сэр?» «У врага есть светоплеты? Или, по крайней мере, что-то похожее?» «Да, сэр. Хотя единственное доказательство их существования – вторжение в Таллинское хранилище год назад». Он с трудом удержался, чтобы не бросить взгляд на Зетта, такого спокойного, такого непритязательного, стоящего рядом с ним с лицом Олети. «Попроси командира роты Сигзела сегодня вечером послать еще одну группу разведчиков», – сказал Долинар. «Я наполню самосветы для этого путешествия. Пусть эта новая команда наблюдает за башней издалека, скрытно, а затем сообщит обо всем подозрительном, что увидит». «Мудрое предложение, сэр», – сказала Лин и с поклоном удалилась. Ясно кивнула ему и вернулась к демонстративному обсуждению планов. Да, она играла роли. Долинар взглянул на Рутара, чье лицо постепенно наливалось багрянцем. Возможно, он выпил слишком много, ожидая, пока монархи закончат обсуждение. Но ему явно не нравилось, как ясно нагло вмешиваются военные вопросы. Это было мужское искусство. А ведь самому Рутару сегодня запретили выступать. Глядя на него, было трудно не согласиться с тем, что ясно говорила об Алиткаре. Великое объединенное Гавиларом королевство не просуществовало и 10 лет после его смерти, прежде чем, по сути, разразилась гражданская война. Склоки Алети закончились в пользу таких людей, как Рутар. Скользких, воинственных, агрессивных. Это были отголоски старого Алиткара. Ясно превращала себя в приманку, и Рутар наконец-то клюнул. «Я что, один это вижу?» Демонстративно громко спросил он у своей свиты. «Я промолчал, когда она стала королевой. У других народов есть королевы. Но разве кто-нибудь из них в этом шатре допрашивает генерала?» Одна из спутниц попыталась успокоить великого князя, но он отмахнулся, крича. «Это позор! Долинар научился писать. С таким же успехом он мог бы надеть хаву и начать рисовать. Мы заслуживаем суда всемогущего после того, как отдали трон безбожной шлю...» Он вовремя остановился, возможно, осознав, что в шатре все оцепенели. Долинар шагнул вперед, чтобы отчитать Рутара. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как... «Шут!» Ледяным голосом позвала ясно. Шут шагнул вперед, раскинув руки, словно вышел из-за кулис навстречу восхищенной толпе. «Вижу, Рутар, ты завидуешь тем, кто лучше владеет мужскими искусствами», — сказал Шут. «Я согласен. Тебе не помешали бы наставления о том, как быть мужчиной, но те, кто находится в этом шатре, преподают уроки слишком для тебя мудреные. Позволь мне позвать Евнуха, чтобы он тебя проинструктировал. И как только достигнешь его уровня, мы продолжим разговор...» «Жестче», — сказала ясно. «Ты говоришь о чести, Рутар, хотя понятия не имею, что она собой представляет», — продолжил Шут, повышая голос. «Но тебе ее не найти. Видишь ли, я спрятал твою честь там, куда тебе не добраться. В объятиях кого-то, кто по-настоящему любит тебя. Шут, сказала ясно. Жестче. Я разговаривал с твоими детьми, Рутар. Продолжил Шут. Нет, это не шутка. Релиз и Ванар. Да, я их знаю. Я много чего знаю. Не хочешь ли объяснить королеве, как Иванар на самом деле сломал руку в прошлом месяце? Скажи, ты бьешь своих детей, потому что ты садист? Или потому что ты трус, и они единственные, кто не смеет сопротивляться? Или... О, глупый Шут. И то, и другое, не так ли? Как ты смеешь? Взревел Рутар, отталкивая придворного, который пытался его удержать. Спрены гнева забулькали у его ног, как лужи пузырящейся крови. «Я требую испытания на мечах! Я буду биться с тобой, дурак! Или с твоим защитником, если ты слишком труслив, чтобы встретиться со мной лицом к лицу!» «Согласен!» — беспечно сказал Шут, расстегивая пояс и вытаскивая меч из ножен. «Ну что, приступим?» «Прекрасно!» — рявкнул Рутар, обнажая оружие, что заставило многих женщин и слуг разбежаться в стороны. «Это идиотизм!» — заявил Долинар, вставая между ними. «Рутар, тебя спровоцировали! Убийство Шута королевы карается изгнанием и лишением титула, и ты это знаешь!» Рутар хмыкнул, до него дошло. «Кроме того...» — продолжил Долинар, оглядываясь. «Этот человек непростой, Шут. Я не уверен, что ты сможешь его убить». «Ты говоришь, что я лишусь своего титула!» — прорычал Рутар. «Какой титул? Какие у меня земли? Я изгнанник! Мы все изгнанники, черный шип! Может, мне стоит бросить вызов тебе? Ты потерял наше королевство и теперь ждешь, что я буду тратить свое время на чужие земли, защищая тех, кого мы должны были завоевать!» «Мы бы так и сделали, если бы твой племянник был хотя бы наполовину похож на своего отца!» «Рутар», — сказал Шут, — «тебе не нужно с ним драться? Или со мной? Я принимаю вызов, но я использую свое право выбрать защитника. Ты не рискнешь потерять свои земли, убив Шута?» «Отлично!» — рявкнул Рутар. «Согласен! Не вмешивайся, черный шип!» Долинар неохотно отступил в сторону. Он чувствовал нарастающий страх, но в происходящем не было ничего противозаконного. И он сомневался, что так или иначе сможет помешать ловушке захлопнуться. «Итак», — сказал Рутар, размахивая мечом. «Шут, ты называешь меня трусом, а потом уклоняешься от вызова? Да будет так! Так кого же ты хочешь, чтобы я убил?» «Ваше Величество!» — сказал Шут. — Если не возражаете. Он протянул меч в ножнах рукоятью вперед и, ясно проходя мимо, вытащил оружие. Тонкий серебристый клинок, который Долинар никогда не видел обнаженным. Ужас Долинара усилился, когда ясно шагнула на расстояние удара, отбивая меч Рутара. Тот оправился от шока и парировал ее следующий удар. Она сражалась лучше, чем Долинар мог ожидать, но ее стойка была неуверенной. И она плохо рассчитывала движение. В лучшем случае это был уровень многообещающей ученицы. Однако у нее было два явных преимущества. Она была сияющей, а Рутар идиотом. «Я отказываюсь!» — заявил он, отбрасывая меч. «Я не хочу биться с женщиной! Это унизительно!» И тогда ясно всадила клинок ему прямо в горло. Этот выпад был лучше предыдущего, но победила она не благодаря мастерству. Рутар просто недооценил, как далеко ясно способна зайти. Глаза у него полезли из орбит. Спрены потрясения начали разбиваться вокруг, как желтое стекло. Он отшатнулся, и кровь хлынула на его красивый камзол. «Ринарин!» – позвала ясно. Младший сын Долинара вбежал в шатер снаружи, и сразу стало очевидным, как хорошо королева все просчитала. Напряжение начало отпускать Долинара. Он-то думал запереть всех, послать за родню Рутара и устроить военно-полевой суд. Ринарин поспешил вперед и с помощью сил правдогляда постарался исцелить Рутара. запечатав рану на шее великого князя, прежде чем тот истечет кровью. Тем не менее, Долинар поймал взгляд Фиска, нынешнего капитана Кобальтовой гвардии. Он был крепким парнем, владел клинком, который называли «приносящий мудрость». Фиск, понимающе кивнул и незаметно дал знак своим солдатам создать периметр вокруг шатра. «Никого не впускать и не выпускать, пока Долинар не будет готов к распространению новостей об этом инциденте». Ясно протянул Ишуту меч, и он взял его, прищелкнув языком. «Не хотите сначала вытереть кровь в светлость? Полагаю, это первое убийство, которое совершил меч. Адональсиум свидетель. Сам я так и не способился, но...» Он вытер оружие белым носовым платком, взглянув на Рутара. «Я выставлю счет за новый носовой платок». Ишут и Ясно демонстративно проигнорировали испуг на лицах присутствующих. Выдающимся исключением был Норка, который ухмылялся, созерцая представление. Долинар почти ожидал, что гердозиец начнет аплодировать. А вот ему было совсем не весело. Хотя Ясно не дошла до крайностей, ему не понравилось ее заявление. Разрешением спора путем дуэли было, если не обычным явлением, то общепринятой частью культуры Олети. Он сам убил не одного человека на Перу или каком-нибудь другом собрании. Но это напоминало об их прошлом, о варварской эпохе разделенных княжеств. Олети притворялись, что ее никогда не было. Нынче споры решались иначе, более цивилизованно, с формальными вызовами и поединками на аренах через несколько дней. «Рутар», — сказала Ясно, стоя над ним, — «сегодня ты трижды оскорбил меня. Во-первых, подразумевая, что королева не должна заботиться о благополучии своих собственных армий. Во-вторых, угрожая напасть на моего шута, выразителя королевской воли. В-третьих, и это хуже всего, ты решил, что я не способна защищаться, несмотря на мое призвание в качестве сияющего рыцаря. Поскольку этим вечером ты погиб, а я победила тебя в бою на законных основаниях, я объявляю тебя лишенным титула. Он перейдет к твоему старшему сыну, который в последнее время говорил с шутом очень откровенно. Похоже, из него выйдет куда более подходящий великий князь». «Ублюдок!» – прохрипел Рутар. «Этот вероломный ублюдок!» «Значит, он не твой?» – встрял шут. «Вот почему мальчик мне понравился». «Что ты будешь делать дальше, выбор за тобой», – сказала Ясно. «Увы, покинув шатер, ты обнаружишь, что в твоем княжестве теперь все по-другому. Если попытаешься вернуться, тебе будет закрыт вход в твой собственный лагерь. Я предлагаю тебе вступить в армию в качестве новобранца. Также можешь воззвать к милосердию королевы на каком-нибудь перу нищих или в богадельне». Она оставила его с разинутым ртом лежать на полу и трогать зажившую шею, все еще влажную от крови, а сама направилась к столу с картами. Ринарин неуклюже поспешил за ней. Шут уронил окровавленный платок перед Рутаром. «Как замечательно!» – сказал он. «Если будешь всю жизнь раздавать людям тумаки, однажды может получиться так, что они не захотят стать на твою защиту. Что посеешь, то и пожнешь. Не правда ли, мой дрожащий свищ на заднице, шквал бы тебя побрал?» Долинар подошел к столу и встал рядом с Ясной. Зед держался поблизости, внимательно наблюдая за Рутаром и контролируя тыл Долинара. Ринарин стоял, засунув руки в карманы, и старался не встречаться взглядом с отцом. Мальчик, вероятно, чувствовал себя виноватым за то, что держал этот маленький план в секрете, хотя Долинар не злился на него. В подобных ситуациях отказать Ясне было почти невозможно. «Не сверли меня взглядом, дядя», – мягко сказала она. «Я должна была преподать урок. Рутар был рупором для многих других недовольных ворчунов». «Я-то думал, ты предпочитаешь без меча». «Мне бы этого хотелось. Но дикую рубегончу добрым словом не приручить. Нужно мясо с кровью». Она посмотрела на все еще ошеломленных людей в шатре. Все они намеренно держались подальше от Рутара. Долинар встретился взглядом с Фиском и снова кивнул. Охрану можно было ослабить. Ближайшие союзники Рутара славились переменчивым нравом и должны были воспринять его падение как заразу, от которой стоило держаться подальше. Ясно уже заручилась преданностью тех, кто мог быть опасен, его семьи и военных советников. «Ты должна знать», — сказал Долинар, — «что я нашел весь этот опыт неприятным. И не только потому, что ты не предупредила меня о том, что должно случиться. Поэтому я тебя и не предупредила. Вот, думаю, тебе понравится». Она постучала по бумаге, которую положила на стол с картой. И Норка начал читать с большим интересом и таким видом, словно уже много лет так не развлекался. «Проект нового закона», — сказал коротышка-генерал. «Запрещающие судебные поединки. Как интересно». Ясно вырвала листок из его пальцев. «Я использую свой собственный печальный сегодняшний опыт как пример того, почему эта традиция ужасна. Кровь Рутара будет последней, которую пролили подобным образом. И когда мы покончим с эпохой варварства, каждый придворный будет знать, что первая королева Алиткара – женщина, не боящаяся делать то, что должно быть сделано. Сама». Она была тверда. Поэтому Долинар спрятал свой гнев и повернулся, чтобы уйти. Он понимал суть ее маневра, который, вероятно, будет эффективным. Но в то же время это показывало, что Ясна Холин, блестящая, решительная, не была совершенна. В ней таилось нечто пугающее даже бессердечного солдата, который жил глубоко внутри его. Когда он ушел, Ринарин поспешил следом. «Прости», – прошептал юноша. «Я не знал, что она тебе не сказала». «Все в порядке, сынок. Я подозреваю, что без тебя она все равно выполнила бы свой план. А потом оставила его истекать кровью на полу». Маринарин опустил голову. «Отец, у меня был приступ». Долинар остановился. «Что-нибудь срочное?» «Нет». «Можем встретиться попозже. Допустим, завтра», – спросил Долинар. «Я хочу помочь сдержать последствия этой выходки». Ринарин быстро кивнул и выскользнул из шатра. Рутар с трудом поднялся на ноги, держась за шею. Его безвкусный желтый наряд теперь был испорчен. Он оглядел комнату, словно ища помощи. Но его бывшие друзья и слуги тихо убегали. Оставались только солдаты и королева, которая повернулась к нему спиной, как будто Рутар больше не стоил внимания. Шут стоял в своем угольно-черном костюме, положив одну руку на стол с картами, наклонившись под почти невозможным углом. Долинар обнаружил, что сегодня он не улыбается, вопреки обыкновению. Сегодня Шут выглядел холодным, бесстрастным. Его глаза казались глубокими ямами, и их цвет был неразличим в тусклом освещении. «Эти двое умело манипулировали Рутаром», – подумал Долинар. «Заставили его сделать все неправильные шаги. А не смогу ли я поступить с враждой так же?» «Может быть, разозлить Бога и заставить его принять безрассудное соглашение. Но разве можно запугать такое могущественное существо? Чего ради всего Рошара вражда может так бояться или ненавидеть? Придется обсудить этот вопрос ясно и шутом. Хотя... не сегодня. Сегодня он сыт по горло их махинациями».